Так вот, то же самое с середины 20 века начало твориться и с промышленностью. Если после Первой мировой войны доля рабочих фермеров и людей, работающих в сфере услуг, были примерно равными, то после Второй мировой количество сервисменов стало превышать число рабочих и крестьян вместе взятых. В 1900 году 63% американцев производили материальные блага, а 37% работали в сервисе. Через 90 лет только 22% американцев производили нечто осязаемое, а 78% оказывали друг другу различные услуги. Те же самые тенденции начали прослеживаться и в Европе, только с небольшим запозданием. По прогнозам американских экономистов, в ближайшие пятилетия из 26 новых рабочих мест 25 будут создаваться в сфере услуг. А к 2025 году доля работников сферы услуг составит около 85% от всех работающих. Причем, что любопытно, многие люди, которых костная статистика относит к сфере производства, на самом деле не выполняют производственных функций, а выполняют функции сервисные. Если это учесть, то окажется, что фактически к концу 20 века непосредственно в производственной деятельности было занято всего 10% населения, и вскоре этот процент достигнет тех же 3-5%, что и в сельском хозяйстве. Налицо явное перешагивание из капитализма в какую-то новую формацию, которую, не мудрствуя лукаво, и назвали «обществом услуг». Но разве это поверхностное название передает глубинный смысл происходящего? Тем более, что сфера услуг существовала всегда, даже во времена феодализма. Малоизвестный факт. В начале 20 века самой большой по численности профессиональной группой в Англии были домашние слуги. А во Франции накануне Великой Французской революции количество прислуги подтягивалось к 2 миллионам человек, что, между прочим, сравнимо с числом занятых в мануфактурах. Но не называть же на этом основании капитализм и феодализм обществом услуг. Прогресс — это постоянное повышение производительности труда за счет придумывания новых технологий, накачки производства новой информацией, новыми знаниями. Так было всегда. Знания освободили людей от скучного сельского труда, перекинув человечество в новую капиталистическую формацию. Знания освобождают людей от скучной работы на конвейере, перекидывая общество в постиндустриализм. Именно в этом суть современности, а не в услугах, которые люди оказывают друг другу. Поэтому наиболее прозорливые исследователи еще в 60-е годы окрестили эту самую постиндустрию индустрией знаний. Knowledge Industries, и оценили ее вклад в ВНП США в 30-35%. Сегодня этот показатель считается равным 60%. Расходы мировых компаний на информационную составляющую все растут и растут. В 1991 году, например, американские фирмы потратили на приобретение интеллектуального продукта на 5 миллиардов долларов больше, чем на железо. На закупку новых знаний было истрачено 112 миллиардов долларов, а на оборудование 107 миллиардов. Через год этот разрыв увеличился с 5 до 25 миллиардов. Прошло еще 5 лет. Сумма затрат на оборудование практически не изменилась, а вот покупка знаний обошлась американским компаниям уже в 212 миллиардов долларов. В результате в экономике США к 1995 году с помощью чистой информации производилось 3/4 всей добавленной стоимости, создаваемой промышленностью. Чем больше нематериального ума вложено в производство, тем меньше этому производству требуется материального, то, что по старинке называется сырьем. Смотрите сами. С середины 1970-х годов до середины 1980-х воловой национальный продукт постиндустриальных стран вырос на 32%. Как вы думаете, насколько при этом выросло потребление электроэнергии? По первому впечатлению, оно должно было вырасти на треть, а выросло всего на 5%. Вместо энергии в продукцию был вложен ум. За этот же период сельское хозяйство Америки выросло на 25%. Как вы думаете, насколько выросло энергопотребление в этом секторе экономики? На 5%? На 1? На 0? При росте производства на четверть потребление энергии сократилось более чем в полтора раза. За счет, опять-таки, внедрения новых энергосберегающих технологий, то есть за счет вложения чистого ума. Однако энергосберегающими технологиями наших граждан не в раз проймешь. Наслышаны, словцо примелькалось. Посмотрим тогда на ресурсосбережение. Специально акцентирую на этом внимание, ибо слишком уж громко и часто раздаются с левого фланга крики о мифическом золотом миллиарде, который жирует на костях несчастных людей из третьего мира. Основной смысл этих криков в том, что Америка и Европа, где живет сравнительно небольшой процент землян, потребляют, тем не менее, абсолютное большинство планетарных ресурсов, обделяя недоразвитую голытьбу. Подразумевается, что богатый первый мир просто-напросто грабит мир третий, покупая у него сырье. Странная логика, но у леваков иной и быть не может. Есть и еще один упрек в их воплях. Экологический, мол, растрачивают капиталисты попусту землю-матушку. Ничего не достанется потомкам. Что ж, приглядимся повнимательнее к неуемному аппетиту первого мира. С 1960 года национальный продукт Америки вырос в 2,5 раза. Насколько же выросло потребление невозобновляемых планетарных ресурсов, которые США грабят в третьем мире? Ну, например, черных металлов. Ответ. Потребление черных металлов снизилось. Чем возместили? Умом. В Германии целлюлозно-бумажная промышленность за тот же срок сократила свои потребности в воде в 30 раз, нарастив при этом производство. Чем возместили воду? Умом. Американские автомобили известны своей прожорливостью. Дредноуты, а не машины. Однако это уже миф. В 1973 году средний американский автомобиль действительно жрал почти 18 литров топлива на 100 километров пробега. А всего через 13 лет автомобильная промышленность США сумела перестроиться таким образом, что аппетит американского автомобиля упал до 8,7 литра на сотку. При этом в развитом мире уже существуют реальные проекты автомобилей, расходующих не более 3 литров топлива на сотню километров. К слову, за 20 последних лет 20 века доля нефти и газа в одном долларе, произведенном в США продукции, упала на треть. Вот вам еще один удивительный факт замены сырья на мозги. После Второй мировой войны стоимость меди в себестоимости телефонного кабеля занимала 80%. И этот дорогущий медный кабель, проложенный по дну Атлантики между Европой и Азией, пропускал всего 138 параллельных телефонных вызовов. Сейчас при производстве оптоволоконного кабеля доля материалов составляет 10%. Причем этот кабель, лежащий на дне Атлантического океана, способен обеспечить 750 тысяч одновременных разговоров. Есть такая организация экономического сотрудничества, объединяющая развитые страны. Так вот, правительствами стран-участниц этой организации одобрен план, по которому на протяжении первой четверти 21 века потребности их экономик в сырье должны уменьшиться в 10 раз. Если в 1996 году на производство 100 долларов национального дохода требовалось 300 килограммов сырья, то к концу намеченного срока на ту же сотню баксов хватит уже 31 килограмма. Я люблю подобного рода примеры. Они очень вразумляют. Вы знаете, например, сколько стоят материалы, металлы, пластмассы, полупроводники и прочее в себестоимости современного компьютера? Менее 2%. Такова, грубо говоря, доля третьего мира в интеллектуальном продукте цивилизации. Третьему-то миру как раз выгодна неэкономичная, ресурсопожирающая экономика богатых стран. Чем больше сырья закупят, тем лучше продавцу. Но развитые страны год от года снижают содержание сырья и энергии в своей продукции, тем самым понижая стоимость всего третьего мира и его нужность. цивилизация все меньше и меньше нуждается в отстающих, а те, напротив, нуждаются в цивилизации, как в воздухе, иначе им просто не выжить. Но цивилизация уходит все дальше и дальше. Если бы можно было вернуться в прошлое на 100 лет назад и взвесить на гигантских весах весь экспорт продукции из Америки, а потом прилететь обратно в современность и взвесить весь американский экспорт сегодня, то мы, к своему удивлению, не обнаружили бы в показаниях весов никакой разницы. Количество экспорта, измеряемое в тоннах, практически не изменилось. Но реальная стоимость этой массы в сопоставимых долларах выросла в 20 раз. Это цена ума.